«Терыки!» — в ужасе прошептал Орво, намереваясь спуститься на утек. «Постой!» — поймал его за рукав Джон. «Если это и есть терыки, то самое время познакомиться с ними». «Иногда они едят людей», — с дрожью в голосе сказал Орво. «Не думаю, чтобы они польстились на нас», — с дерзкой усмешкой ответил Джон и крикнул странным существам, уже приблизившимся на расстояние человеческого голоса. «Кто вы такие? Откуда путь держите?» Фигурки остановились, и Орво с Джоном услышали ответ. «Я капитан Бартлетт, член экспедиции Стефансона. Со мной эскимос Катактовик». 23. У путников на нарте, которую они тащили за собой, были две лохтачьи туши. Пыльмоу проворно втащила их в полог, отогрела и разделала. Накормив гостей, она постелила им возле жирника, где было теплее. Разговор между гостями и мужем шел только на английском языке. Пыльмоу не понимала ни слова, но догадывалась, что путники эти не охотники и не торговцы. Обувь, которую они сняли, и одежда их свидетельствовали о долгом и трудном пути по торосам. От лохтачьих подошв почти ничего не осталось, и Пыльмоу пришлось доставать остатки запасов, чтобы хоть как-то привести в порядок одежду и обувь нежданных гостей. Один из них, которого Сон называл Кэптейном, был белый, а второй, который почти не принимал участия в разговоре, по внешности походил на чукчу, но скорее был эскимос, житель земли, находившийся по ту сторону пролива. В хлопотах Пыльмоу забывалась, двигалась, ни о чем не думая, но иногда резко останавливалась, словно наткнувшись на невидимое препятствие, и слезы сами собой потоком лились из глаз. В эти минуты Джон укоризненно посматривал на жену, и голос его становился громче. У гостей был небольшой запас чая и кофе. Пыльмоу разогрела над жирником пахучее варево и разлила по почерневшим от времени чашкам. Разомлевший от сытости и тепла капитан Бартлетт излагал Джону задачи и цели огромной по размахам экспедиции Вильгельмура Стефансона. Кратко говоря, идея экспедиции Стефансона заключалась в том, чтобы доказать цивилизованному человечеству возможность жить и существовать в просторах Арктики без помощи извне, сломить укоренившееся мнение о том, что Арктика – безжизненная пустыня, не способная прокормить человека. Джон молча слушал и представлял мысленно, какие колоссальные средства понадобились для снаряжения экспедиции, сколько людей было оторвано для того, чтобы убедиться в наличии жизни на ледяных просторах Арктики. «Сэр», — прервал Джон капитана, — «я не совсем понимаю, зачем все это нужно. Ну, хорошо, убедились в том, что полюс относительно недоступности населен живыми существами. Для чего? Разве само существование народа в арктических просторах не доказывала возможность существования человека в северных широтах? Но одно дело привычный к стуже эскимос или чукча, и совсем другое — белый», — возразил капитан. «Холод одинаково губителен как для тех, так и для других», — жестко произнес Джон. Посмотрите на жилище обитателя Арктики.